Глава 4. На кухне продолжает бормотать вентилятор. На камине часы отбивают ритм. Тик-так. Гель Болус очень спокойна. Грудь ее равномерно колышется под шелковым пеньюаром. Вид у нее не испуганный, и рука тверда, когда она наливает себе кофе. Она кладет туда сахар и размешивает ложечкой. На лице ее выражение отрешенности. Видимо, мысли где-то далеко. «Вы это серьезно?» Я сажусь напротив и кладу руку на шляпу. До сих пор вы замечательно играли свою роль. Слезы, история серфа, так правдоподобно рассказанная, спокойствие, с которым вы последовали за мной в спальню, зная, зачем я туда иду. Все это было превосходно сыграно. Продолжайте в том же ключе. Почему вы убили Тейлора? Она решается посмотреть на меня, но глаза ее затуманены. Я не убивала. Я любила его. Это серф убил, я вам уже сказала. Понимаю. Я помню все, что вы мне сказали. Но, к несчастью для вас, ваш приятель Тейлор хранил газеты, и он мне сделал подарок, прежде чем умер. И то, что я прочел, не вяжется с тем, что вы мне рассказали. Анита боялась именно вас, зная, что вы с удовольствием всадите в нее пулю. Вот почему я пришел сюда. Я знал, что вы были в Coral Gable, и хотел убедиться, что вы не притронулись к своей кровати. Я знал, что после этой бойни на вас должна быть кровь. Я указал пальцем на брошенную мной туфлю. Так почему вы убили Тейлора? Она долго смотрит на меня, потом начинает смеяться. Смех безрадостный, мало похожий на смех. Значит, этот подлец собирал вырезки газет? Странно. Да, по многолетней привычке ставить точки над «и». Она отпивает кофе и кривит лицо. Холодный. Тем не менее, его можно пить. Но не в этом дело. Поговорим о Тейлоре. Он упорно искал эту корову. Я не могла упустить такую возможность. Никто не подозревал меня в убийстве. Почему бы не прибавить еще одно? Небрежно говорит она. Мне жаль Дану, но если бы вы увидели Аниту при свете луны в платье Даны, то тоже ошиблись бы. Если бы это касалось не Даны, я собрал бы манатки и ушел, ни слова не говоря. Об остальных жалеть не стоит. Но Дана мне дорога, и вы заплатите за ее смерть. Она пожимает плечами. Вы ничего не сможете доказать? Напротив, есть два выхода. Либо я сам совершу над вами суд, либо передам полиции. Но я не хочу душить вас. К сожалению, мои моральные принципы мешают мне сделать это, хотя это было бы справедливо. Значит, вас ждет полиция. Для меня это означает несколько лет работы без лицензии, но у меня нет выбора. «Серфу это не понравится», — говорит она, наморщив брови. «Согласен, но тут уж ничего не поделаешь. Правосудие должно свершиться. Хотите ли вы что-либо сказать, прежде чем я передам вас в руки Брэндона? И не мешало бы вам переодеться, не то вас увезут в таком виде», — я указал на пеньюар. «Надеюсь, вы шутите?» Она поднимает брови. «Шутки кончились, бэйби. Не горюйте, ради ваших прекрасных глаз вам дадут не больше 15 лет». «Если вы настаиваете...» Она пожимает плечами. «Мне действительно лучше одеться». Она берет свою чашку кофе. «Не нальете ли мне немного виски? Я скверно себя чувствую». Я не спускаю с нее глаз. «Налейте сами». Она бросает в меня чашку. Я не доверял ей, но не мог и предположить, что она окажется такой проворной. Пока я вытираю следы кофе, она хватает пистолет, так опрометчиво оставленный мной на столе. Я стараюсь сохранить спокойствие. Я должен был помнить, что вы знаток огнестрельного оружия. «Да», — отвечает она, глаза ее блестят. «Я не так хорошо стреляю, как Ли, но уж, конечно, не промахнусь. Сидите смирно и не выкидывайте никаких штучек». Я отступаю в спальню. «К стене. Одно движение, и я стреляю. Повернитесь, я хочу одеться». Она поместила меня в скверном месте. Передо мной стоит зеркальный шкаф. И я вижу ее в зеркале. Правда, это не поможет мне. Между нами кровать, расстояние не менее 6 метров. Она уже убила 4, и еще один не добавит ей лишних кошмаров, если они вообще ей снятся. «Да, плохо кончается мое расследование», — говорю я, чтобы хоть что-то сказать. «Обычно герой женится на героине, а если вы меня убьете, какая же будет мораль?» «Я люблю истории без морали. Ваша машина здесь?» «Да, хотите ключи от зажигания?» Она садится на стул и начинает натягивать чулки. «Если бы не кровать, я бы использовал свой шанс. Но сейчас это бессмысленно. Пистолет лежит у нее под рукой». «Я возьму их позже, не двигайтесь». Она встает и что-то ищет в ящике. Пистолет уже у нее в руке. «И куда вы намерены направиться?» «В Нью-Йорк. Благодаря вам полиция меня не подозревает. С моими физическими данными я спокойна за будущее. Я, кажется, уже говорила вам об этом». «Да, я чувствую, что начинаю задыхаться. То ли стало жарко, то ли я волнуюсь. Находясь в подобной ситуации, трудно не волноваться». Она берет зеленую шелковую юбку, опускает в нее ноги и натягивает ее на себя. Я жду момента, когда она снимет свою ночную рубашку. Я напрягаю нервы и мускулы. Но она снимает ее не через голову, а спускает с плеч. Это самоубийство, но я предпочитаю умереть вот так, хладнокровно. В тот момент, когда она балансирует на одной ноге, чтобы выбраться из рубашки, я срываюсь, как катапульта, и лечу на нее через кровать, полузадохнувшись от страха, весь в поту. Она даже не дрогнула, стоит неподвижно. Очаровательная полуобнаженная фигурка с улыбкой на устах. Дуло пистолета смотрит прямо на меня, и я вижу, как бестрепетно палец жмет на курок. Я расставляю руки, чтобы схватить ее, но уже многие километры отделяют нас. Я опоздал на многие часы. Пистолет издает обычный звук. Грохот выстрела закладывает уши. Первая пуля минует меня. И вторая. И третья. Я хватаю гель и вырываю оружие из рук. Но что это? Она лежит на полу с расширенными от ужаса глазами и горькой гримасой на лице. Грудь у нее пробита. Из рваной раны безудержно хлещет кровь. Я стою потрясенный, недоумевающий и ошеломленный. Ее глаза закрываются, рука безвольно падает на ковер. Я обследую пистолет, который держу в руках. Дым струйками выходит из телескопа. Мне достаточно минуты, чтобы понять, в чем дело. Это пистолет с фокусом, оружие, которое убивает убийцу. Последняя шутка Тейлора. Он дал его мне, но получилось иначе. Я отхожу подальше от лужи крови и стараюсь идти по ковру. Квартира обособлена от других, и я надеюсь, что никто не слышал выстрелов, но все же не хочется рисковать. Возвращаюсь в комнату, беру свою чашку и стакан с виски, надеваю шляпу, прихватываю также свои окурки. Затем внимательно оглядываю все и пытаюсь вспомнить, до каких предметов дотрагивался. Для большей уверенности вытираю стол носовым платком. Гашу свет, открываю дверь, никого. Идет проливной дождь, светает. Как сумасшедший я изо всех сил мчусь к своей машине. Конец озвученной книги. Текст читал Сергей Мурин. Город Новосибирск. 2013 год.